Эрика Гроллер вела обширную личную и деловую переписку. Мы как раз заняты просмотром этих материалов. Письма от Герики до сих пор не найдены. Фрау Гроллер пользовалась большой популярностью как у пациентов, так и у своих коллег. Она вряд ли была выдающимся врачом, но имела большую клиентуру. Все, кого мы успели опросить, утверждают, что она была приветлива, спокойна, доверчива, иногда мечтательна и романтична. Последнее. Дом по-прежнему под контролем. По моей просьбе герпрокурор еще не выдал разрешения на похороны. Если мы за эти 2 дня не внесем полную ясность в дело, а это едва ли возможно, то я не смогу оттягивать похороны. Во всяком случае, я выступлю против желания Лупинуса совершить кремацию тела своей жены. Мы должны сохранить за собой возможность эксгумации. Вот мои вводные замечания. Отдохните немного, перерыв на 5 минут, затем приступим к обсуждению. Фамилия прокурора, руководившего дознанием по делу Эрики Гроллер, была Баух, доктор Ганс Баух. Баух по-немецки означает «брюшко», и внешность Бауха вполне соответствовала его фамилии. Он был маленький, кругленький и добродушный. Сызмала его дразнили Гансиком. Прокурор доктор Баух знал, что Майзель, как и сам Баух, терпеть не может, когда ему мешают во время важного совещания или обсуждения. И знал также, что сейчас в бюро комиссии по расследованию убийства идет очень важное служебное совещание. Но он все-таки взял телефонную трубку и попросил соединить его со старшим комиссаром. «Очень сожалею, герр Майзель. Почему вы так ошарашены? Я не со скуки звоню. Слушайте, речь идет о вещах убитой Эрики Гроллер. Мое начальство требует, чтобы немедленно дважды подчеркнуть, был составлен список всех ценных вещей, оставшихся после Эрики Гроллер». «Не понимаю». «А что тут понимать? Берете лист бумаги и записываете, что осталось ценным? Да ведь вы и так уже этим занимаетесь». «Вот именно. У нас система, все как полагается. Этим занимаются 2 моих людей. И кроме того, как человек не заинтересован, подысканный нами адвокат. Все по инструкции, герр прокурор». «А супруг и наследник?» «Лупинус снова в Гамбурге, я счел возможным не привлекать его». «Ну, хорошо, сразу возьмитесь за ценные вещи и пришлите мне список. Скажем, все вещи дороже 500 марок. Драгоценности, меха и прочее». «Но зачем все это? В конце концов, я должен быть в курсе дела, если есть какое-то определенное подозрение. Я ведь тоже немного причастен к расследованию, герр доктор Баух». «Ах, дорогой герр Майзель, не волнуйтесь. Мы и так столько спорили. Я знаю столь же мало, как и вы». «Это служебное предписание?» «Да, конечно». «Я получу его письменно?» «Да». «Итак, герр Майзель, серьезно отнеситесь к этому предписанию. Вряд ли Гроллер была очень богата. Пока, дорогой». Доктор Лупинус приказал накрыть стол у себя в кабинете. Ранним утром приехал Фолькер Лупинус. Телеграмма с известием о смерти застала его в Калифорнии. Деньги на проезд прислал ему отец. В 11 горничная должна была разбудить Фолькера и попросить Ирену Бинс спуститься вниз. Лупинус колебался, прежде чем отдал распоряжение поставить 3 столовых прибора. Пусть сразу будет ясность. Уголовная полиция отпустила Лупинуса. Ему пришлось дать обещание не менять место жительства и подписку о невыезде из города. Затем явились гамбургские полицейские для проверки его алиби. Вот и все. Дом Эрики Гроллер оставался для него недоступным, а также и ее наследство. И все еще не было назначено время похорон. Никто у него больше ничего не просил, ни полиция, ни двое мужчин, которые столь настоятельно и с угрозами требовали медальон. Вошла Ирена. Фолькер Лупинус тоже не заставил себя ждать. Пожав ей руку, он обратился к отцу. «Это было убийство с целью ограбления? Что-нибудь украли?» Лупинус пригласил его к столу. «Потом, Фолькер, сперва поешь». Девушка принесла холодное мясо. Выпили легкого вина, затем последовал черный кофе с печеньем. Разговор начал врач. Он спрашивал об учебе, о жизни в Париже, обо всем и ни о чем. Фолькер отвечал лаконично. Его интересовала только одна тема. Эрика была убита. Эрика, почему? Это волновало его гораздо больше, чем вопрос об убийце. Этот вопрос он и задал отцу после завтрака, совершенно неожиданно, и голос его прервался. Доктор Лупинус беспомощно развел руками. «Если бы это было известно, то скоро уже нашли бы и преступника», — ответил он. Фолькер устал спрашивать и стал рассказывать о своей последней остановке в Париже. Это была не посторонняя тема. Она была связана с Эрикой. «Я хотел сообщить Аннет и...» «Аннет? Это твоя подруга, о которой ты рассказывал с таким восторгом?» «Да, ее зовут Аннет Блумер. На каникулах она поехала к своим родителям в Экс-ан-Прованс. Ее отец работает там врачом. Я трижды звонил ей туда, но никто не ответил. Тогда я послал телеграмму, указал этот адрес. Может быть, она даже приедет? Ты ведь не будешь возражать, отец?» Фолькер рассказал о том, как он шел по Рю Вивьен, как постучал в дверь владельца ломбарда Гюстава Лескюра. Старик вышел, шаркая шлепанцами, сердито выругался и вдруг застыл перед ним, как египетская мумия. Лескюр заскулил. «Ах, мсье, не вовремя вы пришли, его сейчас нет, именно сегодня нет». Его захотел посмотреть клиент, хороший клиент, не беспокойтесь, и так далее. Я схватил Лескюра за воротник, я был в ярости, потому что мне был нужен... — Что именно? — прервал его Лупинус. — Ты так и не сказал, о чем речь. — О чем речь? Ну, конечно, о медальоне. — О медальоне? В одно слово откликнулись Лупинус и Ирена Бинс. «Что это за медальон, Фолькер?» «Ну, один из тех, что ты подарил Эрике. Я носил его как талисман, но я его...» Он рассказал, как сидел одно время без гроша о сделке с Лескюром и умолк, когда хотел было упомянуть о том, насколько он был разочарован, узнав, что медальон — подделка. «Откуда у тебя эти медальоны, отец?» «Они принадлежали твоей матери, Фолькер». Лупинус был рад, что нашел тему, о которой он мог что-то сказать и что-то ответить сыну. Поэтому он пустился в подробности и, более обстоятельно, чем обычно, коснулся своего первого брака. Затем было много разногласий. Ютта была натура беспокойная. Тот уют, которого я постепенно добился, давил на нее. Она пошла своей собственной дорогой. Не буду приводить примеры и умолчу также о ее прошлой профессии. Короче говоря, в 1948 году она подала на развод. После этого я ее никогда не видел. Через 13 лет я однажды получаю из Америки посылку, ну, вернее сказать, чемоданчик. Незнакомый мне господин сообщал, что хозяйка этого чемоданчика в 1961 году погибла в США при аварии самолета. Чемодан случайно остался цел и попал к нему. В нем он нашел письмо, адресованное мне.